от столкновения с айсбергом в Северной Атлантике. Спасательных шлюпок на борту лайнера не хватило на всех пассажиров, которых было около 2000, и большая их часть погибла. Прошло 14 лет. И то, что Робертсон написал в своем романе, осуществилось вплоть до мельчайших подробностей. Что это было? Случайное совпадение? Или пример высочайшего предвидения? Или Робертсон, образно говоря, накликал беду на величайшее в тогдашнем мире судно, строившееся по заказу компании White Star? После гибели «Титаника» Робертсон получил сотни горьких писем от вдов, сирот и родственников, тех, кто погиб на этом корабле. В прессе писателя именовали мрачным гением, оракулом, ясновидцем. Его роман никогда больше не издавался, а само название «Титаник» было проклято и едва ли когда-нибудь будет присвоено какому-нибудь судну. Интересно сравнить данные вымышленного Робертсом «Титана» и реального, построенного на верфи «Харланд энд Вулф» «Титаник». У обоих лайнеров было по 3 винта и по 4 трубы. Длина «Титана» 260 метров, «Титаника» 268 метров. Водоизмещение составляло, соответственно, 70 тысяч тонн и 66 тысяч тонн. Мощность машин 50 тысяч лошадиных сил и 55 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость обоих лайнеров одинакова — 25 узлов. В ряду мировых морских катастроф «Титаник» даже сейчас, 80 лет спустя, занимает видное место. До него крупнейшей катастрофой на воде считалась гибель речного парохода «Султана» на Миссисипи в 1865 году. От взрыва на нем погибло 1450 человек. Через 47 лет «Титаник» унес жизни 1502 человек, и этот трагический рекорд был превзойден в 1916 году, когда на Средиземном море вместе с французским крейсером «Прованс» погибло 3100 человек, цифра, непревзойденная до наших дней. Чтобы понять ее огромность, напомним число жертв на лайнере «Адмирал Нахимов», погибшем на Черном море от столкновения с Петром Васевым. 398 человек.